Первым мое внимание привлек Родерик Уэллман. Он тоже сразу начал со лжи. Сказал, что уехал из Англии 9 июля, вернулся 1 августа. Однако сестра Хопкинс случайно упомянула, что Мэри Джерард отказывала ему дважды. В Мейденсфорде, еще раз, когда она виделась с ним в Лондоне. Вы выяснили для меня, что Мэри Джерард уехала в Лондон 10 июля, то есть на следующий же день после отъезда Родерика Уэллмана из Англии. Когда же в таком случае она успела объясниться с Родериком? Я призвал на помощь знакомого взломщика и, получив благодаря его искусству доступ к паспорту Уэллмана, обнаружил, что с 25 по 27 июля он находился в Англии. Стало быть, он лгал. Мне не давал покоя тот отрезок времени, в течение которого сандвичи оставались в буфетной без присмотра, когда Эленор Карлайл находилась в сторожке. По логике, в данном случае жертвой должна была бы стать Эленор, а не Мэри. Имел ли Родерик Уэллман мотив для убийства Эленор Карлайл? Да, имел. И весьма существенный. Она написала завещание, по которому ему доставалось все ее состояние. Путем искусных, наводящих вопросов мне удалось выяснить, что Родерик Уэллман вполне мог узнать об этом факте. «Так почему же вы решили, что он невиновен?» — спросил Питер Лорд. «Потому что мне снова солгали. И тоже очень неумно. По сути, выдав себя ерундой». Сестра Хопкинс сказала, что уколола руку, а розовый куст и в ранке остался шип. Я, конечно же, осмотрел этот куст. Шипов на нем не было и в помине. Стало очевидно, что сестра Хопкинс лжет. И так глупо, так вроде бы бессмысленно. Я, естественно, сразу же взял это обстоятельство на заметку и стал выяснять, что она за личность. До этого момента сестра Хопкинс представлялась мне вполне надежной свидетельницей, с четкой позицией. Она была решительно настроена против обвиняемой, что вполне естественно, учитывая ее привязанность к покойной девушке. Но после этого ни с чем не сообразного заявления я более тщательно проанализировал ее поведение и показания и понял то, что раньше от меня ускользало. А именно... Сестра Хопкинс что-то знала о Мэри Джерард и страстно желала, чтобы эти сведения выплыли наружу. «А разве не наоборот?» — удивился Питер Лорд. «Это была только видимость. Она великолепно сыграла роль человека, который что-то знает и стремится это скрыть. Но хорошенько пораскинув мозгами, я сообразил, что каждое произнесенное ею слово — преследовала диаметрально противоположную цель. Моя беседа с сестрой О'Брайен утвердила меня в моей догадке. Хопкинс весьма ловко использовала ее в своих целях, а та об этом даже не подозревала. Мне стало ясно, что сестра Хопкинс ведет свою собственную игру. Я сопоставил два этих ложных заявления, ее и Родерика Уэллмана. Возможно, ложь кого-то из них была вызвана в сущности... чем-то совершенно невинным. Относительно Родерика. Я тут же сказал себе, да, тут ничего серьезного. Родерик Уэллман — натура легко уязвимая. Признаться в том, что у него не хватило воли, ведь он собирался пробыть за границей довольно долго, в том, что он все-таки не утерпел и вернулся ради этой девушки. И мало того, эта девушка вновь отвергла его. Нет, это слишком бы ранило его гордость. Поскольку все знали, что его не было в тот роковой день в Англии, стало быть, он никоим образом не причастен к преступлению, он пошел по линии наименьшего сопротивления, чтобы избавить себя от лишних неприятностей, очень для него характерно. Он попросту умолчал о своей двухдневной поездке в Англию и сказал, что вернулся домой только 1 августа, сразу же, как только узнал об убийстве. Ну а чем была вызвана ложь сестры Хопкинс? И так ли уж она была невинна? Чем больше я размышлял, тем более странным мне казалось ее поведение. Почему сестра Хопкинс сочла необходимым солгать по поводу отметины на запястье? Что она хотела скрыть? Я стал задавать себе вопросы. Кому принадлежал похищенный морфин? Сестре Хопкинс. Кто мог вести его старый миссис Уэллман? Сестра Хопкинс. Но зачем тогда было привлекать внимание к его исчезновению? На это мог быть лишь один ответ. Разумеется, в случае вины Хопкинс, потому что ею уже замышлялось другое убийство — убийство Мэри Джерард. Причем явно была уже подыскана жертва, на которую можно было потом все свалить. И очень важно было показать, что у этой будущей жертвы имелась возможность завладеть морфином. Эти выводы позволяли объяснить и другие факты. Например, полученное Эллинор анонимное письмо. Автор письма явно старалась вызвать неприязнь по отношению к Мэри Джерард. Расчет был сделан, несомненно, на то, что Эллинор тут же помчится в Хантербери, чтобы противостоять влиянию Мэри Джерард на миссис Уэллман. То, что Родерик Уэллман страстно влюбится в Мэри, конечно, предугадать было невозможно. Но сестра Хопкинс тут же сообразила, как этим воспользоваться. Теперь у так называемой убийцы, то бишь у Эллинор, появился очень убедительный мотив для убийства. С какой целью были совершены эти убийства? Зачем сестре Хопкинс потребовалось избавляться от Мэри Джерард? Передо мной в какой-то момент забрезжил свет, пока еще очень слабый, почти неразличимый в тумане. Я знал, что сестра Хопкинс имела довольно большое влияние на Мэри Джерард. В частности, именно она убедила девушку написать завещание. Однако завещание было не в пользу Хопкинс. Оно было написано в пользу Мэри Райли, проживавшей в Новой Зеландии, и тут я вспомнил случайную фразу одного из деревенских жителей о том, что тетка Мэри работала больничной медсестрой. Туман начал рассеиваться, свет становился ярче. Передо мной все отчетливее вырисовывалась схема задуманного преступления. Теперь можно было двинуться дальше. Я еще раз посетил сестру Хопкинс. И она, и я блестяще разыграли друг перед другом комедию. В конце концов, она позволила уговорить себя рассказать то, что жаждала выложить с самого начала. И все же она, пожалуй, слишком поторопилась. Но уж больно удобный случай подвернулся. И она не хотела его упускать. К тому же истина рано или поздно все равно должна была выплыть на свет Божий. С весьма талантливо разыгранным сомнением она извлекла письмо, и тогда, друг мой, догадки перестали быть догадками. Теперь я знал наверняка, письмо выдало ее с головой. Питер Лорд недоуменно сдвинул брови. Каким образом? Моншер, надпись на конверте гласила: «Для Мэри, переслать ей после моей смерти». Но из содержания письма становилось совершенно ясно, что Мэри Джерард не должна узнать правду. Да и слово «переслать», а не «передать», написанное на конверте, кое-что проясняло. А именно, письмо предназначалось не Мэри Джерард, а другой Мэри. Элиза Райли хотела сообщить правду своей сестре, Мэри Райли, живущий в Новой Зеландии. Сестра Хопкинс обнаружила это письмо совсем не в сторожке, совсем не после смерти Мэри Джерард, а оно хранилось у нее уже много лет. Она получила его еще в Новой Зеландии, куда его послали после смерти сестры. Он сделал паузу. Когда видишь истину глазами разума, остальное уже проще. Благодаря скорости современных самолетов в суде появилась свидетельница, которая хорошо знала Мэри Дрейпер в Новой Зеландии. Ну а если бы вы ошиблись, и сестра Хопкинс и Мэри Дрейпер не оказались бы одним и тем же лицом, что тогда, — поинтересовался Питер Лорд. — Я никогда не ошибаюсь, — холодно возразил Пуаро. Питер Лорд рассмеялся. — Мой друг. «Теперь мы кое-что знаем об этой женщине», — продолжил Пуаро. «Итак, Мэри Райли, она же Дрейпер. Полиция Новой Зеландии не смогла собрать достаточно улик для того, чтобы предъявить ей обвинение, но она уже некоторое время находилась под наблюдением до того, как внезапно покинула страну. У нее в Зеландии была пациентка, старая леди, которая завещала дорогой сестре Райли порядочную сумму. И смерть этой леди весьма озадачила ее врача.